Глава 4. Амирхан. «Дорогой, как я скучала!» Обнимает меня мама, стоит нам переступить порог. «Я думала, что... Ой, а это кто?» Наконец, заметив мопса на руках у Софии, восклицает она. «А это твой внук!» Улыбаюсь я, пытаясь не показать раздражение. «Не на такое возвращение я рассчитывал. Чертов ребенок спутал мне все планы. Я вообще собирался развестись с Софией, аргументируя это тем, что у нас не складывается. И ребенка завести не получается, что являлось бы весомой причиной для развода. Но сейчас, с появлением в моей жизни этого ребенка, ни о каком разводе не может быть и речи». «Как, внук? Вы же ничего не говорили! Боже, какой хорошенький!» Уже не зная, на какой реакции остановиться, причитает мама. Потом, взяв ребенка на руки, начинает звать отца. «Вот видишь», — самодовольно говорю я, — «жене. А ты боялась. Чёрт знает как, но дети творят чудеса». «Бабушка будет так рада появлению правнука», — сюсюкая с ребенком, говорит мама. «Ну просто вылитый ты». «Почему вы скрывали рождение ребенка?» Отошедший от первого шока спрашивает отец. «Мы не были уверены, что все пройдет хорошо», — идя не по сценарию, говорит София. Прежде чем я успеваю открыть рот. «Не хотели, чтобы вы надеялись, а потом...» «Мы бы приехали к вам и поддержали!» Хмурится мама. «Поэтому мы и не сказали». Подключаюсь я. «Зачем были нужны эти волнения?» «Волнения? Семья для этого и нужна, Амирхан!» Возмущается мама. К счастью, именно в этот момент ребенок начинает капризничать и переключает все внимание на себя. «Ненавижу оправдываться и объяснять свои поступки». «София». «Дочка, надеюсь, сейчас с тобой все хорошо?» Спрашивает свекровь, когда мы отлучаемся на кухню, оставив заботу о внуке дедушки, не спускающему медвежонка с рук. В этом доме есть помощница, но сервировкой стола свекровь предпочитает заниматься сама. Она вообще очень активная, несмотря на свои 62 года. «Да, мама, беременность была нелегкая, но, слава Всевышнему, сейчас проблем нет. Чувствуя себя последней лгуньей, вру я. Я ненавидела ложь в любом ее проявлении, а особенно врать старшим. Свекровь ведь действительно волновалась обо мне и заботилась, несмотря на то, что так мало знала меня». «Не понимаю, как вам удалось скрыть от нас такую новость? Мы ведь часто перезванивались по видеосвязи», — качает головой она, переливая соус в супницу. «Живот был практически не виден. Придумываю новое оправдание. Надеюсь, вы не сердитесь. Амирхан не хотел вас беспокоить. Именно поэтому мы и молчали. Престыженно говорю я. Главное, что все хорошо, дочка. Что было, то прошло». Улыбается она. «Просто в следующий раз говорите. Нельзя скрывать такую новость». Меня аж передергивает от одной только мысли об этом в следующем разе. Не хватало мне только еще одного подобного подарочка. «Нет, я, конечно, рада появлению в моей жизни медвежонка, но все же мысль о том, что Амирхан считал возможным так просто перекинуть на меня ответственность за своего нагуленного ребенка, не знаю, что бы я чувствовала, будь я настоящей женой. Ведь даже быть фиктивной было неприятно». Мы быстро сервируем стол в столовой и зовем мужчин есть. Медвежонок тут же засыпает, вылокав свою бутылочку. «Какой интересный выбор имени», — замечает свекровь. «И главное, так сочетается с именем мамы!» С хитринкой смотрит она на сына. «Ласково можно называть Сайфиком. Я знаю, что свекровь считает, будто ее сын без ума от меня. И, конечно же, она подумала, что мы назвали сына Сайфулой, потому что оно созвучно с моим именем, что было, естественно, не так. Уверена, что когда Амирхан менял свидетельство о рождении, он просто тыкнул в первое попавшееся имя в интернете. Родственники мужа продолжают разговаривать, подразнивая мужа, что он воспринимает с легкой иронией. По Амирхану видно, что он соскучился по ним. «Надо устроить праздник в честь вашего приезда!» Не перестает улыбаться свекровь. «Устроим, Мавлид!» — вмешивается свекор. «Уверен, вы даже не позаботились об этом. Принесем в жертву барашка, раздадим милостыню». «Сейчас мало кто это делает, отец. Зачем нужно?» «Затем, что это наши традиции. Мне плевать, что делают другие. В нашей семье так принято», — отрезает свекор нетерпящим возражения тоном. «Как скажешь, отец». Поняв, что не стоило возражать, соглашается муж. «Сделаем, как ты хочешь». «Вот так бы сразу», — кивает довольный свекор. «Женщины, займитесь приготовлениями, позовите кого надо». Дальше пошло обсуждение того, что именно требуется, и когда именно мы устроим празднование. Я была солидарна с Амирханом насчет того, что не хотела никакого сборища. Я всегда чувствовала себя не в своей тарелке на таких мероприятиях. «Дочка, позвони дяде и пригласи его с семьей. Ты, наверное, соскучилась по родным». Обращается ко мне свекровь, и я изо всех сил пытаюсь не поморщиться. Скучать я точно не скучала, скорее уж наоборот. Но лицо держать надо было, так что я лишь с улыбкой кивнула, мысленно готовясь к тем упрекам и подколкам, которые на меня польются. «Вот так, мой хороший», — приговариваю я, с трудом справившись с купанием медвежонка и неся его обратно в нашу комнату. Малыш завернут в полотенце и выглядывает лишь его хитрые глазки, узкие, как у китайца. Вот что значит быть пухлым. Мне кажется, я еще не видела таких пухлых щек. Без специальной детской ванночки было трудновато искупать его, но я справилась, хоть и осталась в итоге мокрой, как курица. «Он так и будет с нами в одной комнате?» — спрашивает Амирхан, лежавший прямо поверх покрывала на кровати вместе со своим ноутбуком. «А где ему еще быть?» — хмурюсь я. «Вообще-то существуют детские», — язвительно информирует меня он. «Он еще мал для детской. Ты предлагаешь мне бегать туда-сюда всю ночь?» Хмурюсь я, чувствую, что такое хорошее настроение ползет вниз. «А зачем тебе бегать?» Явно не понимает этот тугодум. «Затем, что он кушает два раза за ночь и просыпается, как маленькому объясняю я». «Ты сейчас серьезно?» «Вот сегодня ночью и узнаешь, серьезно я или нет». Фыркую я, устав от этого бессмысленного разговора. Достаю из сумки милый слип, который купила в качестве пижамы, насухо вытерев вертящегося малыша и облачив его в подгузник, с горем пополам одеваю этого непоседу. «Посмотри за ним, мне надо в душ». Указываю я на свое мокрое домашнее платье. Амирхан тут же переводит взгляд на мою грудь, облепленную мокрой тканью, отчего мне становится жутко неуютно. Но в следующий миг его зажегшиеся на минуту глаза вновь становятся холодными, и я с облегчением выдыхаю, понимая, что просто накрутила себя. «И как я это сделаю?» Приподнимает он бровь. «Просто следи, чтобы он не свалился». Закатываю я глаза. «Он слишком ленив, чтобы двигаться». «Главное, чтобы не плакал, что тоже маловероятно». «Маловероятно, но возможно так». «Не сдается этот горе-папаша». «Если заплачет, возьми на руки и укачай. Я ухожу не на 2 часа. Думаю, полчаса посидеть с собственным сыном не так уж много». Отрезаю я и, взяв свою скромную ночную рубашку, выхожу из комнаты.